Глава 90. В шифровалке завывали сирены. Стратмор не имел представления о том, сколько времени прошло после ухода Сьюзен. Он сидел один в полутьме, и гул транстекста звучал в его ушах. «Вы всегда добиваетесь своего, вы добьетесь». «Да», — подумал он, — «я добиваюсь своих целей, но честь для меня важнее. Я скорее предпочту умереть, чем жить в тени позора». А ждет его именно это. Он скрыл информацию от директора, запустил вирус в самый защищенный компьютер страны, и, разумеется, ему придется за это дорого заплатить. Он исходил из самых патриотических соображений, но все пошло в кривь и в кось. Результатом стали смерть и предательство. Теперь начнутся судебные процессы, последуют обвинения, общественное негодование. Он много лет служил своей стране верой и правдой и не может допустить такого конца. «Я просто добивался своей цели», — мысленно повторил он. «Ты лжешь», — ответил ему внутренний голос. «Да, это так, он лжец. Он вел себя бесчестно по отношению ко многим людям, и Сьюзен Флетчер одна из них. Он очень о многом ей не сказал, о многих вещах, которых теперь стыдился. Она была его иллюзией, его живой фантазией. Он мечтал о ней по ночам, плакал о ней во сне. Он ничего не мог с собой поделать. Она была блистательна и прекрасна, равной ей он не мог себе даже представить. Его жена долго терпела, но, увидев Сьюзен, потеряла последнюю надежду. Беф Стратмор никогда его ни в чем не обвиняла. Она превозмогала боль сколько могла, но ее силы иссякли. Она сказала ему, что их брак исчерпал себя, что она не собирается до конца дней жить в тени другой женщины. Вой сирен вывел его из задумчивости. Его аналитический ум искал выход из создавшегося положения. Сознание нехотя подтверждало то, о чем говорили чувства. Оставался только один выход. Одно решение. Он бросил взгляд на клавиатуру и начал печатать, даже не повернув к себе монитор. Его пальцы набирали слова медленно, но решительно. «Дорогие друзья, сегодня я ухожу из жизни». При таком исходе никто ничему не удивится. Никто не задаст вопросов. Никто ни в чем его не обвинит. Он сам расскажет о том, что случилось. Все люди умирают. Что значит «еще одна смерть»?